всему виной ее податливая психика. Они заманили ее, и у нее произошел какой-то сдвиг. «А, по-моему, все иначе», — сказала Сара. «Тут не обычная сектантская методика, тут другое. Во-первых, что-то не слыхала, чтоб секты умыкали людей силой. Вспомните, как Хезер выкрали у вас в Нью-Йорке, и потом в каких условиях держали ее в НСС. Нет, Филипп, ваша знакомая представляет для Десятого Крестового какой-то особый интерес. Она им зачем-то нужна. Я не успела вам сказать, Фримен практически подтвердил, что моего отца шантажировали. Сказал, что отец, что мой отец...» Голос ее сорвался, Сара умолкла. Филипп мягко взял ее за руку. «Не надо». Сара тряхнула головой, еле сдерживая слезы. «Нет, нет, ничего». Стараясь овладеть собой, она набрала в грудь побольше воздуха. «Фримен сказал, что мой отец гомосексуалист, извращенец. Я не верю ему. Я знаю, что отец ему мешал. Может, и с Хезер нечто подобное? Ведь вы говорили, ее отец генерал?» «Да, Объединенный комитет начальников штабов», — кивнул Филипп. «Возглавляет финансовую комиссию Министерства обороны. А мой был сенатор, член десятка различных комиссий, в частности, сенатской, по исследованию возможностей налогообложения, всякой околоцерковной деятельности. Что, если Десятый Крестовый намерен использовать Хезер как средство воздействия на ее собственного отца?» «Это бред. Чистейший бред», — пробормотал Филипп. Ему нестерпимо захотелось курить, похлопал себя по карману рубахи. «Я купила», — сказала Сара. Встала, подошла к сумкам на столике, вынула пачку сигарет и спички, кинула на стол Филиппу, снова села. «Честерфилд». Филипп закурил, глубоко затягиваясь, выпустил густое облачко дыма. Сара поморщилась. «Вы прелесть», — сказал Филипп, делая очередную затяжку. «Не прелесть, а самоубийца», — фыркнула Сара. «Так на чем мы остановились?» «Я говорю, если верить вам, Крестовый простирает свой шантаж бог знает куда. Причем только и делает, что шантажирует. Добавьте к этому, ведет обработку высших политических кругов. Возомнили, раз их деяния осиянны божественным словом, значит, им все дозволено. Ну, а шантаж — всего лишь средство к достижению цели». «Но каково техническое оснащение? Ведь информация, которую они выслушивают, в большинстве своем пустой звук, если ее ни с чем не соотнести. Тут же требуется система перекрестного учета. А вы к Чарльзу Тодду загляните. Вот у кого вся техника». «Это тот, вы говорили, что фонды выколачивает? Он работает на Билли Карстерса и организацию «Пробудись, Америка». Тот самый», — мрачно отозвалась Сара. «Я читала в газетах, что у него в почтовом списке значится более 300 тысяч имен. Неплохая, между прочим, база данных для перекрестных исследований. Я не говорю уже о том, что и Карстерс, и Десятый Крестовый не локально орудуют, а по всей стране. Не исключено, что у них имеется досье на каждого государственного деятеля, от мэра или члена муниципалитета до сенатора. Если работать только на это и не жалеть средств, можно в дальнейшем добиться того, что вся страна подчинится власти этих честолюбцев. Конечно, средства не проблема, если за спиной фармацевтика Келлера и «Орел-1». Боже ты мой, дьявольское отродье! «Все это древнее как мир политика казенного пирога», — сказала Сара. Американский политический сленг. Дословно «бочка с салом», «кормушка». Мероприятие правительства правящей партии, сводящееся к выделению некоторых государственных средств на общественные нужды и проводимое для задабривания избирателей. В сгущавшихся сумерках ее лицо почти растворилось в темноте. Эти люди...